За прошедший период была проделана большая работа. Усилия, направленные на улучшение отношений как между евреями и католиками, так и между Ватиканом и Израилем, являлись одним из главных направлений деятельности Иоанна Павла, и он показал, что готов многое отдать для достижения положительных результатов. Уродливые призраки прошлого, растревоженные этим противостоянием, ушли на покой, и в конце 1980 года государство Израиль подписало фундаментальное соглашение с Ватиканом, следствием которого стало установление полноправных дипломатических отношений. Последовательные действия Иоанна Павла в этом направлении дали результаты как раз к тому времени, когда представилась возможность для осуществления поездки. Премьер-министр Израиля Эхуд Барак охарактеризовал визит папы как переломный момент в отношениях между христианским и иудейским мирами. Поездка, начавшаяся 21 марта 2000 года, обещала стать символической драмой, и как человек, умевший работать на публику, Иоанн Павел продемонстрировал, что ни возраст, ни болезнь не лишили его тех черт, которые вызывали восторг у толпы в дни его молодости. «Яд вашим» — мемориал памяти жертв Холокоста под Иерусалимом, место проверки для любой публичной фигуры. Грандиозность события, которое он увековечивает, настолько велика, что любое слово, нарушившее тишину, может показаться неуместным. Иоанн Павел показал, что чувствует, где нужно проявить сдержанность, когда встретился с людьми, пережившими Холокост. Груз истории навалился всей своей тяжестью, когда папа медленно проследовал через зал памяти и приблизился к семерым, пережившим Холокост, израильтянам. Рассказывал обозреватель газеты. Это была не аудиенция папы. Иоанн Павел отдавал дань уважения этим людям, их воспоминаниям, их опыту, с трудом пройдя через весь зал к ним навстречу. Среди них оказалась женщина, помнившая молодого Кароля Вайтылу, который помог ей и девочке, когда она, мучимая туберкулезом, в 1945 году вышла из концентрационного лагеря. Она говорила о приятном молодом человеке, который дал ей кусок хлеба и чашку чая, а потом пронес ее от вокзала 2 мили на спине. Использовал свою немощь для театрального эффекта Иоанн Павел и во время посещения западной стены Иерусалима. Это большая плоская стена, святыня иудаизма. Все, что оставили римляне от храма Соломона, перестроенного Иродом Великим в 70-м году нашей эры. Иоанн Павел, превозмогая боль, подошел к стене, склонил голову, и, как делают евреи-просители, произнес молитву. Это была еще одна мольба о прощении грехов христиан за антисемитизм. Обозреватель либеральной израильской газеты «Хаарец» рассказывал. Для описания образа папы, склонившегося в молитве у западной стены, невозможно найти слов, ибо уместны здесь только слова, произносимые им молитвы. Это был достойный результат проделанной понтификом 20-летней работы по восстановлению дружественных отношений между католиками и евреями. И прощение, о котором он молил, обращено не просто к евреям, оно обращено к Богу, к их Богу, который был и его Богом. Это один из тех моментов, из-за которого и те из нас, кто не склонен видеть в фигуре Иоанна Павла величие, должны принести свои извинения. Пресса придала визиту Иоанна Павла не меньшее значение, чем вступлению в новое тысячелетие. Паломничество, совершенное папой, по своему значению столь велико, что мы еще до конца не можем этого осознать, пишет Иерусалим-Пост. Заносчивость и высокомерие, в течение 2000 лет обострявшие отношения католиков и иудеев, за время этого 6-дневного визита уступили место доброжелательности. Застарелая вражда между убийцами Христа и погромщиками, кажется, стала отступать. «Мы влюбились в этого человека», — сказал министр иностранных дел Израиля Шломо Бен-Ами на прощальной церемонии корреспонденту газеты. исключительная личность, человек большой души, доброй воли и справедливости. В юбилейный год имели место и другие зрелищные мероприятия. В мае состоялась Всемирная служба для христиан всех конфессий. Церемония прошла в овеянном истории Колизеи. Около 13 тысяч мужчин и женщин удостоились чести присутствовать на службе. Названия групп, по которым распределялись имена приглашенных, создавали ощущение, что история Иоанна Павла и история современного христианства – это, по сути, одно и то же. Христиане, которые пронесли свою веру через годы советского тоталитаризма, возглавляли список. За ними следом шли жертвы нацизма и фашизма. Все разногласия христиан были забыты, когда Иоанн Павел объявил, что экуменизм мучеников за веру – самое убедительное из всех доказательств. Оно указывает христианам 21 века путь к единству. И что сказать по поводу того, что немного позднее, в том же году, тот же самый папа представил для опубликования документ, который являлся более оскорбительным для некоторых христианских конфессий, нежели все прочие постановления, издававшиеся Ватиканом в прошедшем столетии. Можно предположить, что если настроение Иоанна Павла менялось в один день с такой быстротой, как описывал это доктор Карей, то есть столь резко переменившееся всего за несколько месяцев обращение к миру не вызовет такого большого удивления. Хотя, возможно, и не следует ждать последовательности от страдающего болезнью Паркинсона общественного деятеля, возраст которого перевалил за 80 и который при этом постоянно работает. Наш Господь Иисус был представлен кардиналом Ратцингером на конгрегации «Доктрины веры» осенью 2000 года. В этом документе продолжалась кампания, проводимая против ошибок современного релятивизма, которую Иоанн Павел развернул 10 лет назад в работе «Сияние истины». В манере и стиле, характерных для поздних изданий, префект конгрегации «Доктрины веры» упрекал новый «изм» в субъективизме, который по вполне понятным причинам, являясь единственным источником знания, становится неспособным подняться и устремить взгляд ввысь, отважившись увидеть правду бытия. В документе также сказано, что Римская католическая церковь является единственной истинной церковью Иисуса Христа, и что христианские церкви, которые, по мнению Ватикана, не сохранили истинного епископата и подлинной и всеобъемлющей Евхаристии, фактически и не являются церквями в подлинном смысле. После успешного визита в Израиль в марте 2000 года Иоанн Павел применяет тактику извинений и в дипломатической практике. Поводом послужил визит в Грецию в январе 2001 года, являвшийся частью похода по следам святого Павла. Он надеялся, что эта поездка поможет улучшить отношения с Греческой православной церковью. Однако прибытие папы вызвало негативную реакцию со стороны православных христиан. Монахи вышли в знак протеста на улице, на горе Атос, священной горе Греции, проводилось всенощное бдение, во время которого все присутствующие молились за то, чтобы приезд папы не состоялся. В аэропорт встречать Иоанна Павла не пришел ни один из представителей церковной иерархии. Папа ехал по пустым улицам Афин, а некоторые церкви отмечали его приезд скорбным звоном погребальных колоколов. Православные священники держали плакаты, изображавшие папу, как в апокалипсисе, двуглавым чудовищем. Когда глава православной церкви, архиепископ Христодулос, встретил Иоанна Павла, то прочитал летанию с перечислением всех страданий, перенесенных православными верующими от католической церкви. В ответ папа извинился перед православными христианами за действия крестоносцев в 1204 году. И если это извинение показалось слишком изощренным, то в действительности оно не было таковым. Прошедшие 8 веков не повлияли на то, что окружившие Константинополь крестоносцы до сих пор вызывали ненависть православных христиан. Вняв увещеванием своих епископов и поверив, что греки были предателями и убийцами, в своем вероломстве превзошедшие евреев, армии крестоносцев напали на столицу Восточной христианской империи и либо разграбили, либо разрушили все, что не попадалось им под руку. Трагично то, что противники, — сказал Иоанн Павел, — которые выступили для того, чтобы проложить христианам путь к священной земле, направили оружие против своих же братьев по вере. Из-за того факта, что они были латинские христиане, католики преисполнены глубокого раскаяния. Обеспечение христианам свободного доступа к священной земле, вероятно, является не совсем точной характеристикой того, что собирались сделать крестоносцы. Однако Иоанн Павел не остановился перед словами осуждения в адрес своих соотечественников. «Как же, — вопрошал он, — можем мы закрывать глаза на то, что в данном случае в человеческих сердцах действует тайна беззакония?» Это выражение взято им из Апокалипсиса, из второго послания святого Павла к фессалоникийцам. «Ибо тайна беззакония уже в действии, только не совершится до тех пор, пока не будет взят от среды, удерживающей теперь».